Глава пятая. Детектив полиции сержант Лео Палаццо жил на 28-й улице между Бронксвуд и Полдинг-авеню. Он всегда любил этот район, Оленвиль, хотя он и был частью Бронкса, и был доволен, что живет здесь. До последнего времени, когда постепенно по соседству стало появляться все больше негров. Сейчас он присматривал для себя домик в Вавилоне, неподалеку отсюда, если ожидаемая скидка в 2 с лишним тысячи позволит ему заполучить нечто, чтобы он по праву смог назвать своим. В этом случае он, наконец, получит возможность выбраться из этого проклятого города, пусть и на Айленд. Прослужив полиции города много лет, Палаццо по всем меркам мог считаться хорошим полицейским. Он и не думал о том, чтобы когда-нибудь оставить службу, и до тех пор, пока в полиции графства Суффолк найдется для него место, он будет оставаться на своем посту, там же, где сейчас. А служил Палаццо в Гарлеме. В настоящую минуту он стоял, задумчиво разглядывая запись телефонного сообщения, которое поступило в 7:33. В нем говорилось, что двое мужчин в масках ограбили винный магазинчик на углу Ленокс и 129-й улицы, а потом скрылись на «Шевроле-седане». Сообщение об ограблении было уже передано на все патрульные машины в том районе. На место происшествия была послана машина с приказом дождаться детективов Доннелли и О'Брайена, которым было поручено заниматься этим делом. Они уже выехали. Палаццо проглядел телефонограмму, и вовсе не потому, что она каким-то образом касалась именно его. Просто у него была привычка быть в курсе всего, что происходило в этом районе. Он давно уже пришел к заключению, что его начальник — весьма некомпетентный старый олух, который рассматривает все, что происходит на участке, лишь в качестве ступеньки или препятствия в его политической карьере. По мнению самого Палаццо, был лишь один стоящий полицейский на их участке, способный с честью возглавить борьбу с преступностью в этом районе. Само собой, этим полицейским был он сам, полицейский детектив-сержант Лео Палаццо. Именно поэтому он всюду совал свой любопытный нос, следил, выжидал, успокаивая себя мыслью, что в полиции графства Суффолк человеку с его опытом и талантами всегда найдется достойное место. Бросив телефонограмму на стол, он пробурчал. «Это все, на что они способны — грабить да воровать». Дэйв Трачити, оторвавшись от третьей по счету после обеда чашки кофе, с любопытством поднял на него глаза. По сравнению с Палаццо он казался почти худым. Волосы его начинали слегка редеть, а хрящеватый, изогнутый клювом нос делал его похожим на огромную хищную птицу. Исполинская фигура Палаццо порой изрядно действовала ему на нервы. «Разве человек имеет право быть таким громадным?» — брюзгливо думал он. «Тогда все, кто рядом, сами себе кажутся какими-то коротышками». «Ты становишься ворчуном, Лео», — пробормотал Трачити. «А то я не знаю, старина», — прогудел Палаццо. «Недаром я вот уже какой десяток лет служу личным телохранителем здешних толстосумов». «Да уж, иначе не скажешь. Работенка у тебя что надо». Палаццо ухмыльнулся во весь рот. Он нечасто позволял себе такую роскошь, как улыбка, и сразу посерьезнел. «А кто он, этот мошенник, которого тебе удалось сцапать?» «Его фамилия Браун», — сказал Трачити. «С наркотой его ловили уже дважды, второй раз на попытке толкнуть кому-то порошок. А вообще-то у него что-то вроде небольшого подпольного тира. Мы прикрыли его в прошлом мае». «Значит, мелкий пушер, да? Он что, по-прежнему промышляет сбытом наркотиков?» «Не знаю, Лео. Похоже, что нет. По крайней мере, с поличным его давно не брали. К тому же сам он заядлый кокаинист. Когда его взяли, обнаружили при нем пару щепоток этого зелья. Ну и отобрали, конечно. Так он сейчас просто на стенку лезет. И пусть его, хмыкнул Палаццо. Эти чертовы нюхачи у меня уже поперек глотки стоят. Знаю, но я не поэтому хотел, чтобы ты поговорил с ним, Лео. А тогда почему? Он был вооружен, когда мы его подобрали. Самодельная пушка, Лео. Вот такие дела. Ну, протянул Палаццо, впервые обнаруживая интерес к разговору. Да к тому же устроил драку в одном из баров. Вызвали полицию, и Клейн быстренько его успокоил. Парень уже нанюхался так, что вообще не соображал, что к чему. Думаю, он бы очухался, только если бы крыша обрушилась ему на голову. Да и то не факт. Короче, сейчас он пришел в себя и требует адвоката. «Адвоката?» — презрительно проворчал Палаццо. «Все эти чертовы панки на один манер задирают нос, будто и впрямь важные шишки. Адвокат ему, видите ли, нужен». Он покачал головой и сморщился с таким видом, будто его вот-вот стошнит. «Ладно, где он там?» «Запер его в комнате для допросов. Я хочу сказать, Лео, надо хорошенько тряхануть его по поводу этой стычки в баре. Может, это была необычная драка? Ну а потом я подумал, вдруг тебя заинтересует эта самая пушка. Насколько я помню, ты ведь сейчас как раз расследуешь дело об убийстве Артеги». «Опоздал, приятель. Все раскрыто и раскручено», — хмыкнул Палаццо. «Впрочем, давай сюда своего панка, я с ним побеседую. Или пойдем вместе. Где он там у тебя?» «Да нет, я останусь», — возразил Трачити. «А ко всему прочему, скоро должна позвонить Мэри». «Эй, малыш, чтоб я сдох, да она держит тебя на коротком поводке». Палаццо удивленно покрутил головой. «Послушай, давно хотел тебя спросить. Гляжу я на тебя, Дэйв, и все думаю, неужто ты так-таки до сих пор и не положил глаз ни на одну из тех смуглянок, что служат у нас в участке?» «Не-а», — жизнерадостно замотал головой Трачити. «Мда, я так и думал. Верно, в жилах у тебя не кровь, а вода, парень. В этом все и дело. Разве ты не слышал, что весь кайф как раз в том, чтобы менять, а, Дэйв?» «Весь мой кайф давно при мне», — ответил Трачити. «Мда», — повторил Палаццо, недоуменно пожав плечами. «Ну ладно, я пошел. Будет кто-то спрашивать, скажи, что я в комнате для допросов».